Но Ширатаев мне потом подтвердил, что этот мой попутчик, как оказалось, вёзший в сумке килограммов 10 наркотиков, действительно некий Петр Сушков, действительно некий киносценарист. Кто-то заморочил голову и Аширу Атаеву, а у него не было ни времени, ни возможностей, чтобы проверить. Он главное установил. В сумке некоего Петра Сушкова были наркотики. Установил он и место их изготовления. Одно из мест, одно из лабораторий. Вдумайтесь, на нашей земле, вот где-то тут неподалеку, существуют подпольные лаборатории по изготовлению наркотиков, а? Вам нужен мой спутник по самолету, чтобы он указал адреса? Да, чтобы указал адреса. Но не только лаборатории, но и адреса тех, кому он вез наркотики. Одни изготовляют, другие заказывают и, стало быть, сбывают. Он, этот сценарист Липовый, может стать для нас миноискателем. Цены ему нет. Но после убийства Ашира Атаева он залег на дно. Приказали, так думаю, исчезнуть. Его нет. Нигде. Я раз 10 прокручивал кассету с вашим рассказом, что он вам там наболтал про кино и остров Капри. Занятно врал. Следующий человечек. Около киношный явно болтун. Но сколько таких? Где его искать? Ростислав Юрьевич, а ведь вы единственный, кто знает этого Кани Мордачи в лицо. Ашир знал, но Ашира нет. Вот такое недоумение. Звоночек вдруг послышался Знаменскому, далекий, едва различимый из былого, тот самый, что сдавал ребятню, когда был он маленьким, когда только пошел в школу. Заигрывались на переменах, отбегали куда-то, теряя из глаз красный кирпич школы. Но вот начинал дребезжать, слабо издали школьный звонок, приказывая вернуться. И вел от дома к дому, из двора к двору, будто взяв строго за ухо, подводил к школе. А там могли вызвать и спросить, а он чего-то обязательно не знал, всегда страшился, что спросят, страшился опозориться. В школе учиться было мучительно, в институте было куда легче, потом и вовсе стало легко жить-поживать. Звоночек школьный остался в памяти, как недобрый звук, мучительный, редко когда подавал о себе весть. Но когда начинал звенеть издалека, издалека, это означало, что надо к чему-то скверному изготавливаться, вопреки своей воле поступать, шагнуть в несвободу. Иногда такой звоночек снился, но всегда радостно было понять, что звук этот всего лишь сон. Сейчас звонок звенел и звенел в ушах, не унимался какой-то упрямец, тряс их, дребезжащую школьную реликвию. Этот от детства символ насилия. «Разве не хватит с меня?» — сказал Знаменский, ожесточаясь, отводя руку, которую так мирно поддерживал под локоть полковник. «Сколько можно сложность на сложность громоздить?» «Я ведь ни о чем еще не попросил», — сказал Мальцев. Он подобрался, зашагал как-то иначе, запамятав, что в штатском. «Еще? И на том спасибо, что вы для нас сделали, помогая Атаеву. Могли вполне и отказаться. Не ныла бы сейчас спина-то. Кстати, эта карта из маковых лоскутков нам очень пригодилась. А Широтаев попросил. Мы как-то с ним сразу подружились. У меня беда, у него беда. А беды-то у вас были различными, Ростислав Юрьевич. Ашир мне это тоже толковал. Сказал даже, что оказывает мне честь, что мне повезло, что ведь убить же могут. Да, потеряли мы замечательного человека, замечательного. Ну, будем прощаться, Ростислав Юрьевич. Мне пора нырять в свои сложности, вам свои. Мальцев руки не протянул, кивнул лишь, повернулся четко через левое плечо, опять забыв, что штатский он сейчас, сугубо штатский. И пошел резко, будто отмахиваясь, поводя руками.